677, декабрь, 26. От безрадостного соприкосновения с шершавыми условиями жизни утешение в будущем. Будущее придется признать как неотвратимость, но такую, в которой подробности создаются и строятся воображением и волею человека в соответствии с требованиями эволюции. Темное тоже строит свое будущее, но вопреки эволюции, и потому не радостно и не светло их будущее. В будущее можно устремляться сознательно, намечая ступени совершенствования духа. Когда воображение создало желаемую форму, возможности будут магнитно притягиваться к ней. Течение кармы обуславливается магнетизмом прошлых свершений. Магнит кармы заключен в ауре человека. Излучения ауры творят окружение ее носителя и обуславливают взаимоотношения с этим окружением. Труса укусит каждая собака, но даже свирепый дикий зверь не осмелится броситься на агни-йога. Причины внешнего неблагополучия следует искать внутри. Когда они устранены, внешнее неблагополучие уходит. Карму близких обычно приходится разделять, и тогда причины могут скрываться и в их аурах. Чтобы освободиться от нежелательной кармы, надо заплатить старые долги. Каждая уплата несет в себе освобождение. Платежу, даже невольному, радуется мудрый. Тяжкая карма является собою усиленную и быструю выплату прежней задолженности и служит гарантией освобождения, если параллельно с уплатой не творится новая тяжкая карма. Надо все-таки научиться и платить, и получать в равновесии полном, тогда весы кармы не будут колебаться слишком. Уплатив за старое, можно быстро продвигаться вперед.